Коричневый пузырь вырос посреди лужи, медленно лопнул, а когда Вася подъехал, водная гладь уже успокоилась. На поверхности не было даже и кругов. Вася заглушил мотор, слез с мотоцикла и, загнувшись, заглянул на дно лужи. «Утоп!» — крикнул он, беспомощно оглядываясь на капитана. Вдруг впереди и дальше по дороге метров за 20 от Васи из другой лужи показалась мокрая кепка. Кожаный выскочил из воды, встряхнулся так, что вокруг него на миг появилась радуга, и побежал через озимое поле. «Стой!» — крикнул Вася и побежал следом. С кармановского мостика хорошо были видны маленькие фигурки, которые двигались к темнеющему вечернему лесу. Вот на поле осталась одна фигурка, вот и она скрылась под березами. Капитан Болдырев подошел к лошади, ласково похлопал ее. Потом насадил на ось отвалившееся колесо, развернул телегу и поехал назад к городу Карманову, подбирая по дороге пустые бидоны, коляску, мотоцикл. Но мы уже не видели этого. Мы сами давно уж ехали на электричке домой. В Москву, в Зонточный переулок. Приключения в городе Карманове так захватили нас, что мы совсем забыли о монахах, о тех белокрылых в черных капюшончиках, которые в этот субботний вечер по-прежнему сидели в квартире похитителя. Монахи истомились. Похититель ушел куда-то на весь день, не оставил даже блюдца с водой. Монахи дремали в садке, прижавшись друг к другу. К вечеру вернулся похититель. В садке слышно было, как он кряхтел и громко топал. Он тащил четвертый телевизор. Темп. Похититель был не в духе, потому что этот темп дался ему с трудом. 3,5 часа пришлось похитителю лежать под кроватью, ожидая, когда уйдут из дома хозяева, а потом еще лезть по пожарной лестнице на 12-й этаж с телевизором на плечах. К тому же он забыл оставить на месте преступления милицейскую пуговицу. Пнув ногой садок с голубями, похититель плюхнул темп на диван и стал раскидывать комнатные антенны. Наладил дело, включил сразу все телевизоры, и тут же перегорели пробки. Чертыхаясь, похититель взгромоздился на табурет, починил пробки и снова включил телевизоры. С полчаса смотрел он 4 передачи. «Сплав науки и производства, хочу все знать, с песней «Вдоль околицы» и «Немецкий язык для химиков». В голове его за полчаса образовалась такая каша, что похититель плюнул, выключил телевизоры и достал краткую опись своих преступных деяний. Сегодня он не чувствовал особого вдохновения и записал коротко. «Спер темп, а влажность воздуха, а черт ее знает, какая сегодня влажность, я не мерил, но в общем влажно, пока лез на крышу совсем сопрел, а телевизор барахло, прыгает все время и какие-то веревки на экране». Захлопнув книгу, похититель подошел к зеркалу. «Ну что, рожа?» — сказал он своему отображению. «Опять психуешь? Как же не психовать-то, веревки на экране? А с монахами что будешь делать? Завтра повезу в Карманов, встану пораньше, 6:00. Ну тогда спокойной ночи», — сказал похититель своему собеседнику, лег спать и мгновенно уснул. Приснились ему ромашки, ромашки, колеблемые ветром, и маленький мальчик, это был он сам, похититель, бегающий посреди ромашек. Как приятно, как весело было маленькому будущему похитителю бегать среди ромашек, срывать их, нюхать, считать лепестки. Похититель смеялся, а ромашки взмахнули крыльями и улетели, превратившись в голубей. Вот голуби опустились обратно на лужок и превратились в телевизоры. Засияли на зеленом лугу голубые экраны. Похититель прыгал вокруг них и баловался, переключая программы. Вдруг все экраны разом запрыгали, на них появились какие-то веревки, и похититель проснулся. За окном на улице было темно и тихо, изредка доносилось шуршание автомобильных шин. Вдруг под окном кто-то закричал. «Держите его! Держите! Держите, товарищ милиционер!» Похититель вскочил с кровати и бросился к окну. На улице под окном никого не было. Почему-то захотелось пить. Он побрел на кухню, достал из холодильника бутылку молока и, утоляя жажду, невольно подумал, не переключиться ли на холодильнике. «Ведите его, ведите!» Снова послышался голос с улицы. «Ведите, товарищ милиционер!» Похититель снова подбежал к окну и опять никого не увидел. «Кого-то взяли», — подумал он, укладываясь в кровать. Второй сон его начался ровно и гладко. Начался он с того, что похититель просто вышел из дому. Только прошел десяток шагов, глядь, на углу милиционер. Стоит спокойно, смотрит в сторону, но это как раз похитителю и не понравилось. На всякий случай он нырнул в подворотню и сразу увидел милиционера. Тот качался на качелях и показывал издали блестящую пуговицу. Это был уже намек. Сердце похитителя забилось, он прыгнул в сторону и оказался в лесу. Здесь было тихо и спокойно, но это только так казалось. На самом деле лес был набит милицией до отказа. Милиционеры глядели из-под каждого куста, стояли под каждой осиной, как под осиновики. Выход был один – взлететь. Похититель взмахнул руками и полетел. Огромное облегчение почувствовал он, свежий воздух омыл его измученное лицо, ворвался в грудь. «Только не оглядывайся», — твердил себе на лету похититель, но оглянулся. В сером пасмурном небе ровным строем, журавлиным клином летели за ним милиционеры. Впереди на мотоцикле летел вожак с огромными погонами на плечах. «Проснись! Проснись!» — закричал сам себе похититель и не мог проснуться. Да и никто в Москве в этот поздний час не мог уже проснуться. Спал Грендель, спал жилец Николай Эхо, спал Тимоха Голубятник и весь наш зонточный переулок. Да что зонточный! В этот час спала вся Московская область. Из Кармановского мостика сквозь голубую дымку видно было, как легко шевелится она во сне. Спящие города и деревни видны были с Кармановского мостика. Болота, над которыми подымался блеклый ночной туман. Влажные от росы шоссейные дороги, на которых не было ни души, ни машины. Только где-то у станции Перловка шевелилась в кустах маленькая, еле заметная фигурка. Это шел по следу Вася Куролесов. Милиционер, летящий на мотоцикле, догнал похитителя, ударил колесом по пяткам, сшиб, как голубя на лету. «Проснись!» — отчаянно закричал похититель, рухнул на землю и, наконец, проснулся. Он лежал на полу в своей квартире. Телевизоры на тонких ножках стояли над ним. В садке хлопали крыльями монахи. «Дракончик!» — вздрогнул похититель. Раздался звонок в дверь, и похититель вздрогнул вторично. Это ему не понравилось. Собрав волю в кулак, он мысленно приказал себе больше не вздрагивать, отворил дверь и все-таки, не удержавшись, снова вздрогнул. За дверью стоял человек с ног до головы забрызганный грязью. Из карманов кожаного его пальто

И, наверное, только через час мы кончили мыть полы, вышли во двор и стали под американским кленом, под которым давно уж сидела на лавочке бабушка-волк. «Какие-то рожи!» — говорила она. «Все время ходят какие-то рожи. Позавчера голубей украли, сегодня, гляди, до ценности доберутся. До фамильного серебра». «Какие рожи?» — крикнул с третьего этажа дядя Сюва. «Про каких рож вы говорите, бабушка?» «Про тех, которые к нам во двор ходят. Чего им здесь надо? Кто их звал?» «Не знаю», — сказал дядя Сюва. «Я никаких рож не видал». «А я видала», — сказала Райка. «Это все, небось, к тому жильцу ходят. Жалко, что не он убрал голубей, а то бы мы его живо отсюда выперли». «Да ладно вам», — сказал дядя Сюва. «Ну, зашел человек в гости. Хочется же людям культурно отдохнуть». «Знаю я эту культуру», — сказала из окна Райка. А бабушка-волк добавила. «Я бы к нам во двор по пропускам пускала». «А жилец-то этот?» — продолжала Райка. «Дурак дураком. Перышки собирает. Верно крендель говорит, надо из них подушку сделать». «Да чего ты к жильцу привязалась?» — сказала бабушка-волк. «Поковалась бы лучше. Не сегодня, завтра дом снесут». «Пускай все вокруг сносят, я одна останусь!» — крикнула тетя Паня со своего этажа. «Меня им сроду не снести!» «Ты, Паня, не права!» — рассудительно сказал дядя Сюва. «Ты новому дорогу дать не хочешь! Где ж твоя сознательность?» «Знаю где!» — ответила тетя Паня и, подумав, добавила. «Где надо, там и есть!» «Не могу их слушать! Надоело!» — сказал крендель, посмотрев на буфет, стоящий на крыше. Одинокая ворона пересекла небо над зонточным переулком. Крендель потускнел. Вчерашние кармановские события захватили его, отвлекли. А сегодня мы снова вернулись к старому покоробленному буфету. 2 дня назад буфет казался чудом, когда из него вылетали голуби, а сейчас стал никому не нужной глупостью. Хотелось сбросить его с крыши, расшибить вдребезги. «Не могу», — сказал крендель. «Сердце разрывается. Выведи меня на улицу». Он навалился на меня, обнял за плечи, и я буквально вынес его из ворот. Залитый воскресным солнцем лежал перед нами зонточный переулок. Кто-то играл на аккордеоне. Над пустырем за красным домом подымался столб дыма. Там жгли овощные ящики. Мы постояли у ворот, поглядели, как горят ящики. Крендель ткнул пальцем в тротуар. «Погляди-кась». На асфальте был ясно виден отпечаток босой ноги. Это была правая нога кренделя. В прошлом году, когда здесь ремонтировали тротуар, он разулся, отпечатал подошву на мягком горячем асфальте, надеясь, что этот след останется на века. «Обжегся тогда невероятно», — вспомнил он. Присел на корточки, поковырял след щепкой, проверяя, крепко ли тот сидит на месте. След сидел крепко, обтерся совсем немного, но крендель печально вздохнул. «Вряд ли этот след останется на века. Дом снесут, будут тротуар перекрывать. Да так ли уж важно оставлять свой след на века? Если все начнут оставлять следы, плюнуть некуда будет». Не глядя больше на свой след, крендель побрел к Воронцовке. Всем своим видом он показывал, что жизнь его сложилась криво. И голубей-то украли, и след не останется на века. Только на Таганской площади он немного выпрямился, поглядел по сторонам и вдруг изо всей силы толкнул меня в бок. «Смотри!» Быстрым шагом, почти бегом, прямо перед нами пересек Таганскую площадь человек в кожаной кепке и с замызганным кожаным пальто. Не заметив нас, да и не глядя особенно по сторонам, он смешался с толпой, которая вываливала из метро, и быстро пошел вниз по Садовой. «Узнаешь? Ты его узнаешь? Ну смотри же, смотри! Узнаешь же или нет? Ведь это же Моня! Пойми, это кожаный! Что ж делать-то?» Что делать, по-моему, было ясно. Бежать в зонточный. А то, что это был кожаный, скрывающийся от милиции, нас не касалось. В эту историю мы влипли только из-за голубей, а кожаный с голубями не был связан. «Смотри же, смотри!» — говорил крендель, боком двигаясь вслед за Моней. «Узнаешь или нет? Надо в Карманов звонить. Так и так, кожаный на Таганке. Да узнаешь ты его или нет?» Я узнавал, но это-то и удивляло меня. Казалось, никак, никаким образом кожаный не мог очутиться в Москве. Я давно понял, что между Москвой и городом Кармановым огромная разница, и те события, которые происходят в Карманове, никак не могут происходить в Москве. И все-таки факт оставался фактом. В Москве, на Таганской площади, мы попали в совершенно кармановское положение. Дунул ветер, и я почувствовал, как запахло в воздухе пивом, подсолнечными семечками, мишенями из тира «Волшебный стрелок». К этим запахам подмешался какой-то острый, неприятный запах, от которого я немедленно чихнул. И крендель чихнул, и некоторые прохожие тревожно зачихали. «Идти за ним или нет?» — говорил крендель, прибавляя шагу. «А вдруг он оглянется? Возьмет да и зарежет. Что тогда?» Но кожаный не оглядывался, и только у Тетеринского переулка остановился, вынул руку из кармана и высыпал на асфальт пригоршню какой-то трухи. Постоял с минуту и свернул в переулок. Спрятавшись за бочкой, мы следили, как идет кожаный по переулку, потом перебежали на другую сторону и укрылись за солидные спины двух мужчин, которые медленно шли в том же направлении. У каждого из них в руке был березовый веник, в другой – портфель. «Коль, у тебя что в портфеле?» — спросил один. «Хамса». Коротко, но достойно ответил Коля. «А у меня копчушка». В Тетеринском переулке всегда пахло рыбой. Помахивая вениками, обсуждая, что вкуснее, хамса или копчушка, приятели подошли к мрачному казенному на вид трехэтажному дому, сложенному из черно-красного кирпича. Из потных его окон валил влажный тяжелый пар, а на вывеске, что висело над дверью, белым по-голубому, будто паром по воде, было написано «Тетеринские бани». Из-за солидных спин мы видели, как Моня вошел в баню, а следом и хамса с копчушкой. Крендель остановился, потоптался на месте, вдруг взял меня за плечи и поглядел прямо в глаза. «Надо его задержать», — сказал он и вздрогнул от собственных слов. Я закашлялся, махнул рукой, стараясь отогнать от нас эту явную кармановщину, но крендель крепко держал меня за плечи. «Пошли!» — сказал он, подтолкнул меня, и, пригибаясь, мы незаметно юркнули в массивные двери тетеринских бань.